Он прошел мимо лодки, и вскоре дверь коттеджа захлопнулась за ним. Линда закурила новую сигарету. Мне было интересно, о чем она думает, сидя здесь и глядя на черную воду. Виделось ли ей лицо Стеллы, как виделось оно мне, как виделось Джеффу? Или она сделана изо льда, и в ней нет ничего человеческого? Это создание делило со мной постель, и я думал, что знаю ее лучше, чем кого-либо другого на свете, а оказывается, я совсем ее не знал. Свет в коттедже Джеффа погас. Я слышал, как Линда прошла рядом с моей лодкой. Я мог схватить ее за ногу, повалить, дотянуться до ее горла. Я мог думать об этом, но не мог этого сделать. Знала, что во мне живет кролик. Ночная тьма ничем ей не угрожала. К моменту, когда небо начало сереть, я все обдумал. Западня была подстроена ловко. Щелей в ней не было. А накажут они себя сами. Их совместная жизнь началась с убийства. Теперь каждый из них будет для другого заложником. И почти неизбежно наступит такой день, когда снова произойдет убийство. Я не знал, как далеко сумею уйти. И меня это не очень заботило. Новое место. Мои руки меня прокормят. И я постараюсь обо всем забыть. Я вылез из-под лодки и смело прошел между коттеджами на песчаную дорогу. Оглянувшись, я посмотрел на берег, на то место, где погибла Стелла. Ярдах в 100 от берега плавал дельфин. Я прошел по мосту. Машин здесь не было. Я решил идти по направлению к Хукеру, а затем, не доходя до него, свернуть на север. Я был в 50 футах от моста, когда резкий голос за моей спиной крикнул «Коули!» Я остановился. Они велели мне заложить руки за голову. Я подчинился. Не тот, кто с ружьем, был Дайк Мэтьюс. Второго я не знал. Позднее мне сказали, что они ждали меня, спрятавшись под мостом, но не остановили, когда я проходил по нему, боясь, что я прыгну в воду. Они надели на меня наручники и стали подталкивать в спину. Я едва не упал. Запихнув меня в машину, ожидавшую их у поворота на шоссе, Мэтьюс с головокружительной скоростью помчался назад, к коттеджам, чтобы посмотреть, что я сделал там с Линдой и Джеффом. Эти двое вышли, мигая с просонья и от удивления. Лицо Джеффа при виде меня вновь обрело свое обычное уверенное выражение. Линда сказала, «Нет, он вообще здесь не появлялся. Спасибо, что известили нас. Думаю, это доказывает, как он болен». Меня отвезли назад. Фотограф быстро отщелкал несколько моих снимков, едва я переступил порог. Наручников с меня не снимали, пока не водворили в камеру, противоположную той, откуда я бежал. Приходил Вернон, чтобы допросить меня. Приходил Дженнимен, чтобы поговорить со мной. Я не ответил ни одному из них. Я начал понимать странную психологию преступника, позволяющую ему отгородиться от всего мира. Я молчал, и меня нисколько не интересовало. Все слова доходили до меня точно издалека и были лишены всякого смысла. Я спал тяжелым сном, когда пришел Дэвид Хилл. Проснувшись, я увидел, что он сидит в камере и спокойно курит, наблюдая за мной.